Поцелуй. Эпиграф. Сей поцелуй, дарованный тобой, преследует мое воображение. Евгений Боротынский. Одного русского искусствоведа, по глупой случайности отставшего от туристической группы, колесившей на автобусе по знойным городам Италии и ожидавшего какой-нибудь недорогой оказии до Болоньи, занесло в небольшой придорожный музей. Служитель, взглянув на его растерянное потное лицо со съехавшими с носа очками и судорожно зажатым в кулаке скромным искусствоведческим удостоверением в синенькой коже, пропустил его бесплатно. Жест, который заставил искусствоведа на миг забыть о преследующих его неприятностях. В музее он почти сразу наткнулся на документ, который прямо касался предмета его научных интересов. Под стеклом витрины лежала записка, написанная на русском языке и посланная в прошлом веке неким князем Мятливым художнику Андрею Попову. Андрей же Попов входил в круг самого пристального внимания нашего путешественника. У искусствоведа мелькнула безумная мысль, что ему разрешат сделать ксерокс с этой записки. Он спросил служителя, обожженного солнцем до черноты старика-итальянца, нет ли у них копировального аппарата. Спросил по-английски и с некоторой запинкой по-немецки. Служитель только приветливо улыбался, показывая свои, а не искусственные зубы, что казалось уже почти противоестественным. Итальянского искусствовед не знал. Опасаясь за судьбу документа, который в самом деле через некоторое время куда-то исчез, искусствовед переписал содержание записки в свою записную книжку. Записка была делового характера, и живописи гениального Андрея Попова не касалась. Тем не менее, она оказалась необыкновенно любопытной и поднимала кучу новых проблем. Князь Мятлив удостоверял художника, что все шесть живописных полотен, посланных из Италии, они с женой благодарение Богу получили, и теперь он может, наконец, расплатиться с художником. А поскольку тот цену упорно не называет, он вынужден установить ее сам. Он надеется, что сумма, следовали цифры в ассигнациях, художника удовлетворит. Соображения его на этот счет просты. Именно таковую сумму заплатил Попову государь за одну большую картину. Об этом писано было в «Ведомостях». Здесь же шесть картин, но маленького размера. Далее князь Мятлив желал художнику благополучия и слал поклон от своей супруги. Под запиской стояла дата – сентябрь 1835 года. И Андрей Попов провел этот год в Италии. Искусствоведа удивило, что художник сохранил такой ничтожный документ, каким-то образом осевший в музее небольшого итальянского городка, в то время, когда же к важнейшим бумагам он всегда относился с небрежностью. Архива после него практически не осталось. Было что-то издевательское в тоне князя, тем более странно, что гордый до неистовства живописец эту записку тотчас не уничтожил. История с государем была искусствоведу известна не только из «Ведомостей», но и из самых разных источников. Она была в те времена, что называется, на слуху. После первого возвращения Андрея Попова из Италии общество поощрения художников устроило ему в Петербурге выставку, на которую стремился цвет аристократии. Пожаловал и государь, изволивший одобрить пассаж из «Ведомостей». Один крупного размера пейзаж, изображавший валов на пастбище. Художник запросил за картину такую сумму, которую государь привык платить только именитым иностранным живописцам. Современники рассказывали, что государь интересовался у Андрея Попова, русское или итальянское это пастбище, и, услыхав, что пастбище русское, тотчас велел заплатить художнику испрошенную сумму, а картину повесить в Эрмитаже. Верно, подданическая пресса пришла в восторг, заявляя приверженности государя национальной идее. Уже в Москве искусствовед полазил по архивам, но ничего нового касательно итальянского документа не отыскал. Более того, картины Андрея Попова и собрания князя Мятлева нигде не значились и не упоминались. Искусствовед навел справки о самом князе. Сведения оказались скудными. При Николае I князь Виктор Сергеевич Мятлев сделал блестящую карьеру, дослужившись до камергера. Умер уже после Крымской кампании, обласканный новым государем Александром II. Но об интересах князя в сфере искусства нигде ни одного слова, зато много о его контактах с иезуитами. Спустя некоторое время искусствоведу удалось опубликовать в малотиражном академическом сборнике статью, где он выдвигал хитроумнейшую гипотезу о возможных связях Андрея Попова с кругом итальянских иезуитов, которым был причастен князь Мятлев. Завязалась полемика. Оппоненты категорически отрицали связь живописца с иезуитами. Не двигалось дело и с вопросом о Мятлевском собрании картин Попова. Проще всего было предположить, что после революции это неизвестное ученым собрание оказалось бесхозным и растеклось по разным владельцам, а потом тем или иным путем попало в крупнейшие музеи страны. Но, возможно, была и сенсационная гипотеза о том, что 6 неизвестных на родине картин гениального Андрея Попова хранятся в каком-то частном западноевропейском или американском собрании. По этому поводу тоже разгорелась полемика, но вскоре затихла, так как новых материалов не обнаруживалось. Да и сам Андрей Попов, пусть и общеизвестный на родине, занимал теперь только горстку специалистов, которые сами влачили довольно жалкое существование. О княгине Наталье Мятлевой в свете ходили разнообразнейшие слухи. Говорили, что у нее два основных чудачества – безудержность в желаниях, которые непременно должны были осуществляться, сколь бы ни казалось это затруднительным, и какая-то невозможная, но принятая в свете искренность, из-за которой многие считали княгиню безнадежной дурой. Внешность ее тоже вызывала пересуды, то являлась она в нарядное собрание, одетая в мрачное черное платье, правда, всегда изящного покроя и из тончайшего атласа. То приезжала на бал в розовом, почти девическом туалете, не слишком соответствующем ее возрасту и положению в свете. Но и недоброжелатели вынуждены были признать, что в черном княгиня значительно, а в розовом хороша. Муж ее успешно продвигался по служебной лестнице, и чудачества жены, достаточно, впрочем, невинные, этому не препятствовали. Однажды на балу в Анечковом дворце государь, завидев в толпе приглашенных до неприличия живое лицо княгини Мятлевой, подошел к ней и, чуть кокетничая, спросил, каковы у нее дела. Княгиня задумалась, опустив взор. Когда же собралась, наконец, ответить, плечистая фигура государя была уже далеко. Этот случай совсем было закрепил за княгиней репутацию дуры, но на следующем балу к ней подлетел поэт Пушкин, до того в наполеоновской позе мрачно стоявший у колонны и, сверкая белками африканских глаз, спросил, какой княгиня предпочитает цвет. Она, улыбаясь, протянула поэту красную розу со своего корсажа, а тот мгновенно приладил цветок к петлице своего камер-юнкерского мундира. Злая молва о глупости княгини несколько поутихла, впрочем, от княгини ждали чего угодно. В это самое время посетила она выставку вернувшегося из Италии живописца Андрея Попова. Один из его пейзажей поразил ее воображение – она с удивлением смотрела, как остальные посетители равнодушно проходят мимо картины, которую она выделила из всех и сразу пожелала приобрести. Пейзаж напомнил ей места ее детства, проведенного в Малороссии, но так как они являлись ей уже во сне, счастливо преображенные. Белые украинские хатки, извив реки, облака клочьями — и все это тонет в густом, влажном, постепенно синеющем воздухе. Муж с трудом ее от этого пейзажа оторвал. Дома она поняла, что просто не сможет без него жить. Недолго думая, княгиня написала художнику записку и попросила слугу ее отнести по адресу, который был ей, как и прочим почитателям таланта живописца, известен. В записке она писала, что очарована пейзажем с хатами и хотела бы его купить за любую назначенную художником цену. Записку она подписала собственным именем, не имея обыкновения скрываться за псевдонимами. Андрей Попов расположился на Невке в петербургской гостинице средней руки, так как роскоши не любил. Он был незаконно рожденным сыном крестьянки, аристократа, и это сделало его характер резким, желчным и исполненным презрения к тем, кто добивался почестей с помощью знатного рода, богатства и наследственных связей. Он всю жизнь пробивался сам и верил в свой дар, несмотря на то, что преподаватели в академии всячески пытались его унизить, сломить гордыню и навязать шаблонные представления о красоте и искусстве. Опыты жизни не прошли для него даром. Он наблюдал за людьми, как посетитель зверинца наблюдает за волком, зайцем или обезьяной, с некоторым любопытством, но без участия. Женщин же вообще старался избегать, столкнувшись несколько раз с их хитростью и жадностью. Он требовал невозможного, абсолютной честности. Ни одна женщина этого вынести не могла. Получив от слуги записку от неизвестной ему княгини Мятливой, художник тут же наморал на клочке бумаги ответ. «Он сожалеет, но сей холст не продается». Слуга вернулся к взволнованно ожидавшей ответа княгине и подал ей клочок желтоватой бумаги, исписанный резким суровым почерком. Отказ художника княгиню не отрезвил, она решилась поехать к нему сама и убедить продать картину, без которой не мыслила жизни. Во всем черном, в шелковой кружевной накидке и вуали, наброшенной на лицо, она поехала в экипаже гостиницы, где остановился художник. Судьба ей благоприятствовала, он оказался дома. Старый слуга Степаныч, сопровождавший художника в Италию, сказал, что его спрашивает внизу какая-то дама, назвавшаяся княгиней Мятливой. «Не пускать!» Художник полулежал на кушетке в припадке меланхолии, часто на него накатывающей. Спутанные волосы, беспорядок в одежде, хриплый голос и воспаленный взгляд. Все это было не для дам. Но княгине удалось уломать мягкосердечного Степаныча, который пропустил ее к своему хозяину. Тот не потрудился встать с кушетки, почти не взглянул на княгиню, которая, в свою очередь, не приподняла вуали, из чего художник заключил, что она стара и безобразна. «Не продаю. Я же вам уже написал». Княгиня с жаром сказала, что в этом пейзаже увидела свое детство, свои смутные сны о детстве, которые так трудно удержать в памяти, и пейзаж ей в этом помог. Волнуясь, она откинула вуаль. Художник приподнялся с кушетки и взглянул на говорящую. Два взгляда, мужской и женский, встретились. Княгиня увидела худое, измученное, еще не старое лицо с печатью суровой избранности. Он углядел в ее облике спесивую, самонадеянную капризность, которая так всегда раздражала его в дамах высшего света. При том, что любовался он, как правило, только ими. Дело же имел с женщинами иных сословий. «Не могу помочь!» «Не отказывайте!» «Умоляю!» Он присел на кушетке, нашаривая босой ногой домашние туфли. «Степаныч, принеси стул!» Ну и без Степаныча он освободил стул от каких-то своих вещей и усадил княгиню. «Не можете без нее жить!» «Не могу!» Художник подумал, что дама изволит играть словами. Ей хочется перед ним и перед собой покрасоваться. До живописи в высоком смысле ей дела нет. Этот пейзаж не был столь ему дорог, что он бы не мог его продать, но его что-то сильно задело. Он оскорбился, что эта богатая аристократка почитает его рабом, готовым за деньги продать все, что ей вздумается приобрести. Между тем княгиня продолжала свой натиск. «Хотите, я дам вам взамен любую картину из нашего с мужем собрания. У нас есть Тинторетто, есть гравюры Рембрандта, есть головки Ротари, а еще у нас превосходная коллекция фарфора. Я дам вам любой сервиз. Собирал еще мой дед. Есть восточные ковры ручного изготовления». «Старинные перстни, ожерелья, выбирайте, что хотите!» Художник молчал, опустив голову. «Договоримся так!» Он взглянул на княгиню, которая не была ни стара, ни безобразна. Напротив, именно о таких женщинах он всегда тайно грезил, тем более ему хотелось убедиться, что она похожа на всех прочих. «Дайте мне взамен моего пейзажа нечто такое, что считаете самым ценным. Это будет справедливо, ведь я отдаю вам в пейзаже и свою душу, и свою жизнь». Княгиня взволнованно поднялась, кивнула художнику, набросила на лицо вуаль и исчезла. Он злорадно думал, что привезет она ему какой-нибудь дешевенький перстенек. Драгоценный подарок маменьки или бесценные часы, которые Степаныч тут же снесет на барахолку. Богатые жадны. А он дал ей возможность проявить хитрость и изворотливость. На следующий день он ждал княгиню уже в более приличном виде. Надел итальянскую бархатную куртку, синюю, как итальянское небо, приладил щеткой светлые, курчавые, начинающие сидеть волосы, и то и дело подходил к окну узнать, не остановилась ли у ворот гостиницы ее карета. Как и княгиня, он не отличался терпеливостью. Он ждал мига ее унижения, потому что был уверен, равноценного его картине у нее ничего не сыщется, ни одна вещь из ее коллекции – мертвенно висящая или стоящая в тишине гулких залов, не сравнится с его живым, пропитанным чувством, жаром, безумием, пейзажем. Ни один из самых больших драгоценных камней, холодно сверкающих в перстне или ожерелье. Как бы то ни было, он уже приготовил свой пейзаж к отправке, упаковал и обвязал, чтобы холст не попортился в дороге. Он пропустил ее приезд. Княгиня вошла, как и в прошлый раз, решительно и быстро. Откинула вуаль, поглядела вокруг слегка расширенными и словно бы удивленными глазами. В ее руках не было никакого свертка. Художник подумал, что предмет, принесенный ею в обмен на его картину, лежит в карете, и она попросит Степаныча... Он не успел додумать. Княгиня метнулась к нему, обхватила его шею тонкими руками и поцеловала. Он стоял некоторое время неподвижно, пораженный. Потом, когда он сделал какое-то безотчетное движение к ней, она испуганно отшатнулась и отбежала на другой конец комнаты. Задыхаясь, она проговорила, что в этом поцелуе ее душа и ее жизнь — цене этого у нее ничего нет. Он молча вынес из соседней комнаты уже запакованный пейзаж и отдал Степанычу, чтобы тот донес его до кареты. Княгиня уехала, а он все не мог успокоиться. Ее поцелуй ему грезился. И словно бы в нем была заключена сама таинственная эссенция жизни, ее радостный, детский, упоительный настой. Он беспрестанно думал о княгине, как она живет, счастлива ли, и часто ли раздает такие поцелуи. Сердце ему подсказывало, что такие поцелуи единичны, единственны. За ними любовь, которая сильнее смерти, любовь, которую он в жизни не испытал. Несколько дней он провел в состоянии блаженного отупения. Он лежал на кушетке и вспоминал мельчайшие подробности визита княгини. Какой была тогда комната, как луч солнца пробился сквозь приспущенные жалюзи и как сверкнули на солнце волосы княгини. И все, решительно все преобразилось в тот миг, когда она запечатлела на его губах свой поцелуй. Она отдала ему свою душу и свою жизнь. Это не его выдумки, она сама об этом сказала. Да что слова! Словам он давно не верил. Но такой поцелуй не мог обмануть. Степаныч считал барина больным и носил ему из соседнего трактира дымящийся куриный бульон в чашке. Спустя время художник точно что-то надумал. Он нанял извозчика и съездил к одному из своих знакомцев-аристократов, который служил по торговому ведомству, а втайне пописывал стихи и печатал их в журналах под псевдонимом. Об этой его слабости знали немногие. Приятели отдали дань Бахусу, помянули прекрасную Италию, оба были ее горячими поклонниками, и художник спросил невзначай о княгине Мятливой. «Наталье, если он не ошибается, где можно ее увидеть? У него есть до нее дело». Брат, знаем мы эти дела», — подумал чиновник торгового ведомства. «Он же поэт, не без тайной зависти. Двойная жизнь обессиливала, ему уже ничего не хотелось. Тем не менее он педантично перечислил все те места в Петербурге, где бывают княгиня и ее муж». И вот жизнь Андрея Попова превратилась в странную погоню за княгиней, которую он везде теперь выслеживал. Ему хотелось ее видеть и больше ничего. Ведь за те два ее мимолетных визита он не успел ее толком разглядеть, но он был до мозга костей художником и хотел знать, как она выглядит в разных жизненных ситуациях, как ходит, смеется, говорит... Он очень живо теперь представлял себе, как она садится в карету, всегда неловко, оступаясь и посмеиваясь над собой, и как выходит из нее, бурно, порывисто, точно вырываясь на волю. Какие у нее на солнце отливающие золотом сияющие волосы. И как она хороша, когда на балу тихо беседует с теми, кто ее занимает, без тени кокетства, просто естественно. Сам он старался не попадаться ей на глаза. Эти встречи поддерживали жар, охвативший его после поцелуя, но недоверчивый ум упорно сомневался в достоинствах княгини. Художнику временами казалось, что это какой-то тонкий, изощренный обман, что на княгине такая же маска, как и на всех прочих, только более искусно прилаженная. Поцелуй не забывался. Он уехал в Италию, в небольшой городок на берегу Адриатики, где предпочитал останавливаться, и написал там несколько лирических пейзажей. Впоследствии именно Андрей Попов будет считаться родоначальником жанра лирического пейзажа. Тот пейзаж, который она у него забрала, вызывал у него теперь чувство досады. Он не все там сделал, что хотел и мог. И душа его не была выражена в нем с той предельной отдачей, простотой и силой, которых он добивался в своих новых работах. Пейзаж с хатами не стоил ее поцелуя. Художник оставался должником княгини, и теперь последовательно, по мере написания, он посылал ей в Петербург с верным человеком все 6 своих новых холстов. На них запечатлены были разные стадии его чувства. На первом, где итальянская природа сияла первозданной свежестью, было воссоздано первоначальное радостное удивление — Последний являл уже страсть во всем ее бурном и испепеляющем развитии. Взвивались облака, бурлили волны, грозно клонились под ураганным ветром деревья. Он не хотел останавливаться на этом. Его грубо прервали. Муж княгини прислал ему в Италию деньги за отправленные ей в дар картины. Причастна ли была к этому княгиня? Что если ей самой хотелось как-то остановить поток его даров? Он явился в Петербург для объяснения. Встреча с княгиней была ему совершенно необходима. От того самого приятеля-аристократа, который тайком пописывал стихи, он узнал о маскараде, где Мятлевы будут непременно, и поспешил туда явиться. Его пропустили, у него много было почитателей среди знати, но вид его был странен. Это был вид человека, который, постоянно думая о чем-то своем, не озаботился тем, чтобы выглядеть прилично. Штиблеты в пыли, перчатки потерты, сюртучишка совсем ветхий и вышедшая из моды круглая шляпа. Но взгляд настолько горяч, что гости, наряженные в маскарадные костюмы, случайно взглянув на этого диковатого господина, опускали глаза и потом оглядывались вслед. Что за птица? Впрочем, его одежду можно было при желании тоже принять за маскарадную. Он выглядел как средневековый пилигрим. Издалека он увидел идущую сквозь толпу княгиню в красном золотым шлейфом платье и без маски на лице, хотя все кругом были в масках. Она приметила художника, и они устремились друг к другу. Лицо княгини было взволнованным и надменным. «Давно вы из Италии?» «Вчера». «Мы вам теперь ничего не должны?» «Я ваш вечный должник». Она поглядела на него, пытаясь понять, обычные ли это слова светского этикета или за ними нечто большее. «О, нет! Вы переплатили! Ваши новые пейзажи, в особенности присланный последним...» Он задохнулся. «Простите, я неважно себя чувствую, какие-то приступы, но там все правда. И вы умеете это читать, раз вы оценили даже пейзаж с хатами». Во взгляде княгини победила надменность. «Вы поставили меня в очень неловкое положение. Должны же вы понимать...» Художник не дослушал. «Помните, вы говорили, что не можете без моей... картины. Я, кажется, не могу без вас». Он выговорил, наконец, то, что хотел, и неловко улыбнулся. Княгиня покраснела, нахмурилась и вдруг вся просияла. Лицо, улыбка, смуглые плечи, красное платье с позолотой шлейфа — все вспыхнуло и обдало художника светом и жаром. Склонившись к нему, она что-то тихо проговорила. Проходивший мимо этой пары тайный советник Клюев, наряженный в костюм восточного звездочета, навострил уши и услышал отдельные слова. «Мою душу — это лучшее». Пока княгиня шептала, взгляд художника из требовательного, гневного, настойчивого превратился почти в молитвенный. Он схватил ее руку. «Навсегда? Правда?» Она кивнула, чуть улыбаясь. «Навсегда». «Бессмертно? О, да, да, да!» Андрей Попов покидал маскарад в странной для этого места задумчивости. Слуга сказал, что барин забыл взять трость. Тот не услышал, пошел без трости, и слуге пришлось его догонять и чуть ли не насильно отдавать эту злополучную трость. Лицо княгини, улыбающееся, растерянное, гордое, сияющее, стояло перед его глазами. Через день он снова уехал в Италию. Его лучшие творения были еще впереди. Деньги, полученные от князя Мятлева, он употребил на строительство странноприимного дома, где одна из небольших комнат с голубыми штофными обоями и видом на Адриатику всегда была в его распоряжении.